«Ты пойдешь к нему?» В голосе орка слышалось искреннее непонимание. Я коротко кивнул. «Увидишь что-то странное, сразу стреляй. Если поймешь, что все хреново, то уезжай к блокпостам, пускай гвардия подключается». Орк собрался что-то возразить, но я уже пошел к вратам. Приближаясь к ним, я ощущал легкую вибрацию, которая будто проникала мне под кожу. Энергия врат пульсировала, будто стремилась вырваться наружу и выплеснуть в этот мир целую орду тварей. Я остановился в 5 шагах от того, кто явился к нам и позвал меня. Его лицо было скрыто, очевидно, магией. Все, что скрывалось под капюшоном, было укрыто черным дымом, которым принимал форму овала лица. Из дыма виднелись только 2 темно-желтых глаза. И то, как они смотрели на меня, мне очень не нравилось. Это глаза хищника, который приметил свою добычу. Он заговорил первым. «Матвеев, я мог поклясться всеми известными мне мирами, что за этим черным дымом была улыбка. Я буквально слышал ее в голосе. Собеседник продолжал держать руки за спиной, поэтому я не подходил ближе. Вы наверняка знаете, с кем имеете дело», спокойно ответил я. «Мне поскорее хотелось перейти к сути этого разговора, и у меня встречный вопрос. Вы то, кто такой?» Мой собеседник слегка прищурился, а его глаза на мгновение вспыхнули, словно в них горел огонь. «Уж вы то наверняка должны были о нас слышать. Вы ведь видели столько миров, господин Матвеев. Или вы еще не привыкли к этой фамилии и предпочтете, чтобы вас называли иначе?» Я почувствовал, как по спине пробежал холод. «Он знает, кто я. Знает, что я не тот самый Матвеев, а другой человек, оказавшийся в этом теле. Он знает, что я видел другие миры. Как он мог это узнать? Почувствовал, или его магия подсказала? Такое вполне возможно. Мой опыт изучения других миров подсказывал, что магия настолько разнообразна, что удивляться тут нечему. Я повторю, кто вы?» Собеседник пожал плечами и слегка наклонил голову. «Значит, в тех мирах, которые ты видел, о нас еще не слышали». И вновь я готов был поклясться, что он улыбался, хоть этого и не было видно. «Если назовешься, то отвечу тебе точнее. Мне и правда было интересно, кто же стоит передо мной». Собеседник некоторое время молчал. Он изучал меня глазами, слегка наклонял голову, будто я был для него какой-то необычный экземпляр. От этого ожидания стало как-то не по себе. «Мы мир тумана». Этот ответ ровным счетом мне ничего не дал. Я лишь покрепче сжал рукоять пистолета, готовый применить его в любую секунду. «Мы приходим через врата и подчиняем миры. Если мир не подчинится, то он будет уничтожен. Все просто. Но, как правило, мы предпочитаем мир подчинить и контролировать. У этого мира есть аналоги такого метода управления. Римская империя, как пример. Нужно изучить историю своего врага, если хочешь победить». «Да, Михаил, само собой, за свою жизнь я повидал множество народов и миров, которые распространяли свои амбиции захватчиков. Никому толком эту идею провернуть не удалось. Неужели передо мной очередной представитель мира, мечтающего о господстве в этой бескрайней вселенной? Это все очень интересно, правда», соврал я. «Но от меня ты чего хочешь?» В этот раз собеседник рассмеялся в открытую. Его желтые глаза вспыхнули еще сильнее. «Помощи», коротко ответил он и вновь замолчал. Эта идиотская привычка затыкаться в моменты, когда мне нужны ответы, уже начинала раздражать. Но сейчас мне нужно проявить терпение. «Помощь, и в чем она заключается?» Собеседник вновь заинтересованно пробежался по мне взглядом своих огненных глаз. «Вернее сказать, подчинение. Нам нужно твое подчинение». Меня это рассмешило, и я улыбнулся. «Вот уж что, а подчиняться кому-то я точно не планировал. Я не для этого весь этот путь проделывал. Но такой поворот нашего разговора стал отличной возможностью для того, чтобы выведать побольше полезной информации. Тебя это забавляет, Михаил?» Собеседник изучающе наклонил голову. «Или ты настолько рад моему предложению? Мне нужна конкретика. Чего именно вы хотите?» Собеседник кивнул. «Меня зовут Эгл. Я вестник тумана. Я говорю от его имени. И я скажу тебе то, что ты наверняка знаешь сам. Планету проще уничтожить, чем подчинить. Но выгоднее все-таки второй вариант. Мы получаем людские ресурсы, получаем ресурсы Земли, знания о магии и их источники, и артефакты, как тот, что висит у тебя на груди. Мы питаемся за счет других». Я устало выдохнул. Сейчас мне не требовалась лекция о том, Как можно оправдать захват целых планет и их порабощение? Я это прекрасно знал и без этой нудной вступительной части. Что тебе конкретно нужно от меня, Агл? Имя далось мне с трудом. Подчинись, прими наш источник силы и сделай то, чего мы хотим. Захвати власть. Ты ведь все равно к этому стремился, ведь так? Он был прав. Власть – это одна из тех целей, которую я перед собой ставил. Ублюдки знают, на что давить, но соглашаться на какие-то условия с теми, кто порабощает миры и вытягивает из них все жизненные соки, нет, это не мой путь. Но я не спешил отказываться. Агл вроде бы разговорился, так что я вполне могу получить полезную информацию о своем потенциальном противнике. Что за источник силы? Собеседник вновь пробежался по мне взглядом, а потом посмотрел куда-то мне за спину. У меня появилось желание обернуться, но я не стал. Ты частично с ним уже знаком, Георгий, который лежит в той траве. Вот у него была лишь частичка нашего источника, которую он должен был передать твоему отцу, хотя неверно его так называть. Да, ведь ты не его сын. И вновь я будто видел улыбку под этим черным дымом. И зачем его передавать? И для чего вы его убили? Наш источник силы подчиняет волю. Мы можем отдавать команды такому человеку удаленно. И можем его устранить, если воля человека отказывается подчиняться. И почему его вы устранили? Я уже дал тебе ответ. Он не подчинился. Его основной задачей было подчинение Матвеева-старшего. У него крупнейшая корпорация в империи, она нам необходима. Вместо этого он побежал выполнять его поручение, устранить тебя. Становилось чуть яснее. Они делятся своей энергией, которая подавляет волю человека и заставляют его делать то, что нужно им. Взамен наверняка обещают высокое положение в новом обществе, подконтрольное им, и наверняка обещают дать еще больше силы, если их задача будет успешно выполнена. Но у меня еще оставались вопросы. Для чего врата? Зачем пускать волны монстров? Зачем напитывать кристаллы? И вновь я был готов покляться, что он улыбается. Причем я был уверен, что он едва сдерживается от смеха. Мне даже показалось, что его плечи слегка дрогнули, будто он успел подавить в себе смех. Исходя из этой реакции, у меня начали закрадываться серьезные опасения по поводу того, что Алиса была права, что если это действительно обман, просто маневр для отвлечения внимания. Михаил, неужели ты правда не понял, как ты думаешь, как заставить народ не видеть очевидной угрозы? Все сложилось. Врата и орды монстров – это лишь отвлечение внимания. Пускай власти и армия беспокоятся о видимом враге, пока невидимый проникает в их ряды. Тогда получается, что Василий не соврал. Он действительно видел членов имперского совета на встрече с одним из таких, как Агл. Как видишь, мой собеседник продолжил говорить, такой просто обман очень хорошо работает. Ведь даже ты поверил. Я и не поверил. Я здесь для разведки. Я знаю, и вновь он будто ухмылялся под своей маской из дыма. Пришел проверить, действительно ли врата работают так, как тебе рассказал сумасшедший гвардеец. И тут я понял, что попался. Попался в сети обмана, которые были расставлены вокруг меня. Василий молодец, хорошо выполнил свою задачу. Обычно мы не тратим силы на таких пешек, как он. Но его работа принесла свои плоды. Как сладко он напел тебе о том, врата работают от кристаллов. Нам нужны такие, как он, которые сами изъявляют желание подчиниться. Ибо они понимают, кто здесь представляет силу. Я понимал, что мое положение сейчас становится отчаянным. В офисе остались Ника и Алиса, а с ними этот гвардеец, который уже давно подчинен воле этих захватчиков. Значит, нужно спешить к ним. Проблема только в том, что вряд ли мне дадут спокойно уйти. Так он соврал? Не совсем. Лучшая и самая убедительная ложь – это та ложь, которая отчасти правда. Так что все, что касалось имперского совета, он не соврал. А вот принцип работы врат выдумал. Да, возможно, не очень убедительно, но вы начали сомневаться. И именно этого эффект нам и нужен. Ты ведь пришел сюда, а врата мы их открываем сами. И посылаем сюда наших верных слуг. Они даже не знают конечной цели, мы просто показываем на вас и говорим, что вы враги. И мы очень эффективно истощаем ваш боевой ресурс, при этом не теряя своих основных сил. Так что тебе нужно? Для чего нужен я? У меня нет такой власти, какую вы ищете. Собеседник вновь пробежался по мне взглядом. В тебе есть опыт, который нам бы очень пригодился. Мы никогда ранее не встречали тех, кто переместился из одного тела в другое. Наши маги, он явно подобрал более привычное для меня слово, так как ненадолго задумался. Хотели бы тебя изучить, а после этого ты мог бы нам помочь. Ты же хочешь власть, так бери. Мы убьем старшего Матвеева, а ты займешь его место. И еще одна корпорация будет в наших руках. Он сделал паузу, явно давая мне все обдумать. А потом он снова заговорил. Ты получишь власть в мире, который мы будем контролировать. У тебя будет все. Ты достигнешь тех высот, которых ты не смог достичь даже в своей прошлой жизни. Тебе нужно лишь согласиться. Он пытался меня убедить. Он явно знал, чего я желаю. Времени у нас не так много. Все вопросы задашь потом. Сейчас мне нужен ответ. Он выдержал небольшую паузу. Ты согласен? Глава 24. Заманчивое предложение. Но если я что-то и знаю из своего опыта, то это то, что никогда не стоит доверять захватчикам. Таких, как этот представитель мира тумана, полным-полно. И все они славятся одним качеством – коварство. К тому же, выбрать их сторону, это значит предать Арука, Алису и Нику, которые так на меня рассчитывают. Плюс ко всему, я ведь планировал брать власть в этом мире в свои руки, а не становиться тем, кто преподнесет эту власть другим. Поэтому ответ мой был очевиден. Боюсь только, что обычный отказ этот высокомерный посол или скорее дипломат, не воспримет. У меня есть пистолет, и есть магия, которую я сам еще не изучил, но зато я точно знаю, что у меня есть достаточно мощный щит, который, возможно, выдержит нападение. Также за спиной стоит Арук, готовый пустить в ход свой дробовик или даже мачете. Оцениваю наши шансы, как неплохие. Знаешь, что я тебе скажу? Начал я издалека, внимательно следя за реакцией моего собеседника. Он оставался неподвижным, лишь глаза его слегка сузились. «Катись в свои врата». Я тут же вскинул пистолет и выстрелил в его лицо практически в упор. Черный дым на мгновение расступился, пропуская через себя пулю. И тут я понял, что дым этот не скрывал никакого лица. Там была лишь пустота. Желтые глаза на мгновение исчезли, будто он зажмурился из-за выстрела. Сам вестник тумана остался на прежнем месте и не шелохнулся. «Неправильный выбор», — сказал он совсем без эмоций. «Твой путь – это смерть». И я ощутил мощный импульс энергии, который отбросил меня назад на пару метров. Передо мной вновь образовался щит, который и остановил разрушительные последствия этого магического удара. Оказавшись на спине, я услышал уже знакомые хлопки. Арук встал рядом и стрелял из дробовика. «Миха, ты как?» – спросил он и протянул мне руку. Я уже хотел спросить, почему он перестал стрелять, но увидел, что врат больше нет. Нас вновь окружала темнота и просторное поле. «Нормально, куда он делся?» Я поднялся на ноги. По телу прошел неприятный спазм. Щит хоть и принял на себя основной удар, но последствия для тела все равно ощущались. Было очевидно, что этот вестник тумана сильный маг, намного сильнее меня в нынешнем состоянии. Ушел во врата, когда я в него попал. «Так ты попал?» Я спешно осмотрел окружающую нас пустоту, опасаясь, что врата могут появиться вновь. Удалось его ранить, орк пожал плечами. Я толком и не смог понять. Он вроде бы дернулся, но какого-то видимого эффекта стрельба не произвела. Я так и думал, что простые пули на такое существо влиять не будут. Поэтому было странно, что он отступил. Возможно, ему просто требуется перезарядка после использования такого мощного магического импульса. Так что нам нужно использовать это время. Уезжаем, срочно в офис. Алиса и Ника в серьезной опасности. Мне не пришлось объяснять, почему мы так спешим. Арук прекрасно слышал наш разговор. «Есть проблема», — сказал Арук, когда мы уселись в минивэн. «Этот урод пробил нам два колеса. Я уже и забыл о начальнике охраны, который внес в наш визит к вратам свои коррективы. Доедем так?» В этом вопросе я больше доверял Аруку. Все-таки он лучше знает эту машину и местность, по которой нам придется ехать. Доедем, но не так быстро, как нам этого хотелось бы. Тогда не теряем времени. Я достал телефон и поочередно набрал Нике и Алисе, но никто не ответил. Это также было поводом, лишним поводом понервничать. Когда мы выезжали с фермы, блокпост гвардейцев все еще был на месте, поэтому нам пришлось потратить несколько минут на то, чтобы объяснить им всю ситуацию. Само собой, в подробности вдаваться я не стал, просто сообщил им, что врата закрыты. Сейчас, после той информации, которую мне удалось получить от Эгла, я не мог доверять практически никому. Даже среди обычных гвардейцев могут быть те, кто подчинился воле захватчиков. Василий – это яркий тому пример. И сейчас я думал только о том, чтобы Ника и Алиса не попались в его ловушку. «Миха, «Как ты думаешь, девчонки в порядке?» Орк заговорил, когда мы выехали на основную трассу, ведущую в город. Было видно, что Арук действительно волнуется. Он нервно барабанил пальцами по рулю и неотрывно смотрел на дорогу. Разогнаться на полную из-за пробитых колес мы не могли, хотя нам обоим этого явно хотелось. Уверен, что с гвардейцем они разберутся без проблем. Я не хотел, чтобы Арук начал нервничать еще больше, поэтому частично соврал. Очевидно, что Алиса и Ника способны дать отпор любому, кто решится напасть на них. Но в этой ситуации нельзя ничего гарантировать. Все-таки на стороне гвардейца будет эффект неожиданности. Я вновь достал телефон и попробовал позвонить. Сначала Нике. Она не ответила. После набрал Алисе. Раздались протяжные гудки, один за одним. Я уже собрался сбросить вызов, когда на мой звонок все-таки ответили. Офис компании «Легион Охотников». Второй этаж. Алиса и Ника замерли в коридоре. Вспышка света шла из груди гвардейца, который стоял в центре просторного кабинета, расставив руки в стороны. Из его груди лился яркий магический свет, который пульсировал и переливался. Он сплошным потоком поднимался к потолку и заканчивался в форме неясных символов и узоров, которые искажались и изменялись прямо в воздухе. «Что это?» — сорвалось с губ Алисы. Обе девушки завороженно смотрели на происходящее в офисе. Гвардеец выгнулся в спине, широко открыл рот и что-то прохрипел на неизвестном языке. После этого свечение пропало, а Василий резко повернул голову в сторону девушек. Его глаза светились темно-фиолетовым светом, а по лицу поползла жуткая улыбка. «Вы вовремя», — сказал он не своим голосом. «Пора умирать». Его шёлка изогнулась, а голова наклонилась в бок, ухом практически касаясь плеча. Спина также неестественно изогнулась, в его теле что-то хрустнуло. Лицо гвардейца начало приобретать какие-то острые черты. Скулы и нос вытянулись, подбородок стал массивнее. Алиса судорожно думала о том, что можно использовать как оружие. Ника же достала телефон и начала набирать номер Михаила. В этот момент тот, кто теперь находился в теле гвардейца, прыгнул вперед. Его скорость была ошеломительной. Он преодолел расстояние до двери кабинета в один прыжок. Его скрюченные пальцы практически вцепились в Алису, но Ника успела одернуть свою подругу и захлопнуть перед ней дверь, в которую врезался гвардеец. Та со скрипом выгнулась и по ней посыпались удары. Ника осмотрелась и поняла, что выронила телефон, который теперь остался в кабинете. «Алиса, звони Аруку или Мише», сказала она и уперлась в дверь плечом, пытаясь сдержать того, кто был сейчас в кабинете. Но Алиса не успела. Дверь буквально разлетелась на щепки от мощного магического удара, который последовал изнутри. Ника отлетела к стене и потеряла сознание, осев на полу. Алиса отпрыгнула в сторону и побежала к кабинету Ники. Она знала, что там, в ящике стола, есть оружие. И там же есть телефон. Но она не успела. Мощный удар в спину опрокинул ее на пол. Перед глазами все завертелось. Она нашла в себе силы обернуться. Над ней стоял гвардеец. Точнее, раньше он был гвардейцем, но сейчас вовсе не был на него похож. Лицо Василия окутывало пелена тумана или темно-серого дыма, сквозь который виднелись только желтые глаза. Он смотрел на нее изучающим взглядом, слегка наклонив голову в бок. «Поздно бежать», — голос гвардейца также изменился. Теперь было понятно, что перед ней другой человек. Хотя, вернее сказать, это другое существо. «Ты ведь хочешь жить?» Он сделал шаг вперед. «У тебя есть шанс спасти свою жизнь». Туман на лице на секунду расступился, и Алиса увидела лицо гвардейца, полностью лишенное эмоций. «Убей Михаила Матвеева». Последние слова звучали, как приказ, будто он уже получил нужные ему контроль и влияние. Алиса ничего не ответила, а лишь попыталась отползти подальше. Магическим ударом ей откинуло вперед, и до кабинета Ники оставалось всего 2 или 3 метра. Она рассчитывала, что успеет добраться до двери. «Решай». Он схватил ее за ногу и подтащил к себе. Сила в руках гвардейца была такой, что лодыжку будто обожгло невыносимой болью. Алиса не стала медлить и воспользовалась шансом. Второй ногой, используя всю силу, которая была в ее теле, она ударила прямо в лицо существу, которое стояло перед ней. Голова гвардейца запрокинулась, и он отшатнулся. Но самое главное, он отпустил ее ногу. Теперь она могла вскочить с пола и бежать. На все это у нее было всего пара секунд замешательства, и она успела воспользоваться этим временем, забежав в кабинет и закрыв за собой дверь. В коридоре послышались тяжелые шаги, которые остановились прямо перед только что закрытой дверью. Алиса понимала, что дверь – это лишь временное препятствие и нужно найти, чем защищаться. В ящике стола она нашла лишь небольшой нож, который скорее подходил для каких-то бытовых нужд, а не для боя. Но это лучше, чем ничего. Она выставила нож перед собой и уставилась на закрытую дверь. «Больше шансов у тебя не будет». Теперь в голосе гвардейца была злоба. «Ты умрешь». Дверь выгнулась под ударом, но выдержала. Алиса судорожно осматривала кабинет, будто тут могло появиться что-то, что спасло бы ее. Но нет, единственным оружием оставался нож, который явно не поможет ей против маги. «Умрешь», — вновь выкрикнул тот, кто стоял за дверью, и удар повторился. Телефон, о котором она совершенно забыла, начал вибрировать в ящике стола. Телефон сейчас был последней ниточкой, которая удерживала Алису от падения в пропасть страха. Она быстро выдвинула ящик. Звонил Михаил. По телу пробежала теплая волна, которая говорила о том, что надежда на благополучный исход все же есть. Удар повторился. По двери поползла трещина. За ней еще один удар и еще. Нужно было как-то остановить его, хотя бы задержать. Алиса судорожно схватилась за один из столов, на котором стояли мониторы, и спешно подвинула его к двери, сама не понимая, откуда у нее взялось столько сил на это. «Ты умрешь!» Он перешел на вопль. Удары в дверь посыпались один за одним. Видимо, его магии требовалась перезарядка, иначе нельзя было объяснить, почему дверь еще не разлетелась на части. Времени на то, чтобы ответить на звонок, оставалось мало. Дрожащими пальцами она приняла вызов, а руку пришлось выжать из бедного минивана максимум, на который он был способен, лишенный двух шин. Пару раз по пути мы едва не влетели в столбы, но пронесло. На удивление, орк действительно продемонстрировал высокое мастерство вождения, будто он каждый день водит машины с пробитыми колесами, только не бросай трубку. Повторял я раз за разом, поставив телефон на громкую связь. «Быстрее, пожалуйста». Голос Алисы срывался, она была на грани истерики и толком ничего объяснить не смогла, хотя мне это и не требовалось. Было ясно, что гвардеец, которому мы предоставили крышу над головой, перешел к активным действиям. Арук резко дал по тормозам, остановившись у дверей нашего офиса. Свет на первом этаже горел, в холле было пусто. Никаких следов того, что происходит на втором этаже. Радует, что гвардеец не призвал каких-нибудь помощников, и нам не пришлось пробиваться к офису с боем. «Бери дробовик», — сказал я Аруку, а сам выскочил из машины и побежал к входной двери. Я знал, что оружие, скорее всего, не сработает, но это хотя бы могло задержать вестника тумана. Оказавшись на первом этаже, первое, что я услышал, это звуки ударов. Один за одним они доносились со второго этажа. Я проверил пистолет, хотя уверен, что вот от него толку точно будет маловато, не хватить мощности. «Арук, на второй этаж!» — крикнул я, услышав, как орк вбегает через входную дверь. Мы быстро поднялись по лестнице, и нас встретила Ника, сидящая у стены с закрытыми глазами. Ее грудь тяжело поднималась и опускалась, а значит, она жива. От этой мысли стало как-то легче. В конце коридора стоял Василий. Я узнал его только по одежде и фигуре. Лицо же гвардейца было скрыто тем самым туманом, который я уже видел у врат. И я вновь увидел желтые глаза, когда он повернул голову в мою сторону. «Ты!» — рявкнул он. «Зря ты не согласился». Арук вбежал в коридор следом за мной и тут же направил ствол дробовика в сторону того, кто когда-то был гвардейцем. Я ожидал нападения. Думал, что он использует магию, или просто кинется на нас, и времени на то, чтобы подготовиться к этому нападению, у нас не было. Но, признаться честно, то, что сделал вестник тумана, было неожиданно. Смотря прямо на меня, он резко изогнулся в спине и запрокинул голову к потолку, широко открыв рот. Помещение наполнил протяжный стон, по его телу пробежала судорога, и коридор осветило яркой вспышкой, от которой мне пришлось зажмуриться. А когда свет погас, то в коридоре уже никого не было. Он будто испепелил самого себя или куда-то переместился. «Арук, проверь Нику. Помоги ей. Я за Алисой». Орк тут же наклонился к Нике и аккуратно потряс ее за плечо. Я же пошел по коридору, все еще сжимая пистолет в руке. Это могла быть просто ловушка, поэтому я оставался начеку. Нам неизвестно, какой магией владеют эти захватчики. Вполне возможно, что он умеет становиться невидимым. Артефакт на моей груди, как мне показалось, стал светиться немного сильнее, бледно-зеленый свет виднелся на стенах темного коридора. «Алиса?» – спросил я, оказавшись напротив двери, хотя от двери тут осталась только нижняя часть. Вся верхняя была в проломах из-за ударов. «Боги, вы здесь?» — раздался голос из кабинета. «Вы его убили?» «Он, я даже не знал, как это объяснить. Он исчез. А Ника, я услышал, как Алиса отодвигает стол, которым подпирала дверь. Я жива», — сбоку от меня раздался ослабший голос нашего компьютерного гения. Ника все еще сидела у стены, а Арук аккуратно поглаживал ее по плечу. «Она в норме», — сказал я, так как не был уверен, что Алиса услышала голос своей подруги. Наконец она открыла дверь и робко улыбнулась мне, будто была в чем-то виновата. «Он просто напал на нас, в него будто что-то вселилось», — тихо сказала она, опустив взгляд в пол. Алиса даже не представляла, насколько она была права. «Я знаю, знаю». Я обнял ее, понимая, что она явно на грани того, чтобы сорваться. «А это сейчас нам точно не нужно. Сейчас время играет против нас. Если захватчики пробираются к вершинам власти, чтобы захватить этот мир, то нам нужно действовать на опережение. Действовать решительно и, самое главное, непредсказуемо. Сейчас мне нужно собрать всех вместе и объяснить сложившуюся ситуацию. Арук, как она?» Орк хотел что-то ответить, но Ника резко встала на ноги и показала мне большой палец. «Как видишь», — ответил орк, придерживая девушку под руку. «Все в зал для совещаний. Сейчас. А если они нападут?» Вопрос орка был логичным, и я на мгновение задумался. Вариантов в моей голове не нашлось. «Если они нападут, то придется действовать по ситуации. А пока их нет, нам нужно собраться и все обсудить. Пока не напали. У нас мало времени, нам срочно нужно все обсудить. Уверен, что Ника и Алиса хотят знать, что мы с тобой встретили у врат». Ника явно оживилась. Даже Алиса, до этого перепуганная, теперь выглядела заинтересованной. Они хотели знать, с чем им пришлось столкнуться. У меня в голове, пока мы ехали сюда, уже сформировался план действий. План того, как нам противостоять этому туману. Глава 25. Рассказ о произошедшем у врат занял минимум полчаса, и это не включая вопросы, которые Ника и Алиса задавали по очереди. Благо Арук слышал практически весь мой разговор с Аглом, поэтому активно мне помогал. После всего рассказанного и нападения, которое произошло в офисе, атмосфера в комнате для совещаний была, мягко говоря, напряженной. То есть любой может быть тем, кто впустил захватчиков в себя и подчинился их воле. Задала очередной вопрос Ника. «И мы никак не можем это проверить?» Меня этот момент также беспокоил не меньше, чем ее. Я уже собрался ответить, но Алиса меня перебила. «И цель их – захватить наш мир?» Здесь ответил Арук, который весь разговор выглядел раздраженным. Было понятно, что ему не нравится вся эта хитрость, с которой действует противник. Он привык к прямому противостоянию. Лоб в лоб, кость в кость. «Да, так этот высокомерный козел и сказал», — орк хлопнул ладонью по столу. «Надеюсь, что мы его хотя бы ранили, если не убили». «Это вряд ли», — мне наконец-то удалось вклиниться в разговор. «Очевидно, что самих представителей тумана пули либо вовсе не берут, либо наносит уж слишком малый ущерб. Кстати, Миха», — вновь начал орк, — «а что он говорил о твоем опыте?» «Я на тот момент плохо расслышал, пока не подошел поближе. Он же тебе предлагал присоединиться к ним». Эту часть нашего разговора с Аглом я намеренно пропустил, чтобы не вызвать лишних вопросов у Алисы и Ники. Но я совсем забыл о том, что Арук мог слышать все полностью. И так оно и оказалось. Девушки непонимающе уставились на меня. «Да, что-то такое он говорил. Сказал, что может дать мне власть, если я им помогу. Честно, я сам до конца его не понял. Может, это был очередной обман, попытка отвлечь мое внимание». Я попытался ответить максимально неоднозначно, и это сработало. Ника и Алиса пару раз кивнули. Арук хмыкнул и продолжил говорить. «Да хрен им». Он вновь всадил ладонь в стол. «Нам надо действовать. Что будет делать, Мих?» Вопрос был хорошим, и у меня было два готовых варианта, которые я решил озвучить сразу. Первый вариант – это ждать. Мы очень мало знаем о противнике, не знаем его дальнейших планов, не знаем, как его победить. Но боюсь, что такая тактика может привести к тому, что мы упустим момент. Так что этот вариант я сразу отбрасываю и думаю, что вы не станете с этим спорить. Я осмотрел присутствующих. По взглядам было ясно, что они согласны и готовы забыть об этом варианте. «Это что-то вроде того, что мы доверим решение проблемы империи», — спросила Алиса, пытаясь уточнить предложенный мною вариант. «Да, все верно». Она поджала губы и мотнула головой, явно давая понять, что такое развитие событий ей не нравится. «Так, а второй вариант?» – спросила она. «Я понимал, что то, что я собирался предложить сейчас, может вызвать негодование и резкое несогласие, поэтому выдержал небольшую паузу. Второй вариант – это риск. Это опасно и сразу скажу, шансов на успех не очень много». Вновь пауза. «Мне необходимо было оценить реакцию моих собеседников». И вроде бы их лица выражали только крайнюю степень заинтересованности. «Говори уже, Мих, давай», — орк первый проявил нетерпение. «Выступим напрямую, раз они действуют скрытно. Нам нужно будет попасть во дворец и достучаться до самого императора. Или хотя бы до тех членов совета, кто еще не подчинен воле захватчиков. Расскажем верхушке власти все то, что нам удалось узнать». Повисла тишина. Сейчас все явно понимали, насколько ненадежен этот план. Естественно, я это осознавал и сам, но других вариантов придумать просто не удалось. Противник слишком силен и коварен, и знания наши о нем слишком скудны, поэтому пространство для маневра здесь строго ограничено. «И как ты себе это представляешь?» – заговорила Алиса, сложив руки на груди. «Мы просто заявимся во дворец, все расскажем и нам поверят». Именно подобного вопроса я и ожидал, так как задавал его себе еще по пути сюда. Как провернуть все это таким образом, чтобы нам поверили, а не упекли в тюрьму за невнятную попытку ввести императора в заблуждение? В конце концов, самым вероятным исходом станет то, что это нас объявит теми, кто пытался свергнуть власть. А когда станет понятно, что мы не врали, то станет уже слишком поздно. Выбора у нас не остается, подытожил я, отвечая на вопрос Алисы. Нам нужно как-то убедить советы императора в том, что мы говорим правду. Совет, ладно, а вот императора, Ника покачала головой, не получится. Это еще почему? Когда я задал этот вопрос, то память прошлого владельца моего тела подкинула мне ответ. Перед глазами появился образ измученного болезнями старика, которого поит магическими зельями, чтобы унять боль. Эти зелья и свита магов-целителей оказывают на него такое влияние, что все 24 часа в сутки император проводит в полном бреду. Я это знал, так как смог подслушать разговор отца на одном из собраний Совета управления его корпорацией. Там обсуждалось здоровье императора и то, какие ходы можно предпринять после его смерти. Этот разговор и стал моей основной подсказкой, так как обсуждали они все это очень подробно. «Это, конечно, слухи», — ответила Ника, — «но я слышала, что он не покидает своих покоев и все время спит». «Само собой, Ника». Алиса и Арук осведомлены о ситуации были несколько хуже. У них не было доступов к разговорам, которые ведут аристократы, в отличие от Михаила Матвеева. Поэтому их осведомленность выстраивалась на сплетнях. «Да, я еще слышал, что его через трубки кормят, которые к телу подключены», — добавил Арук. «И вообще постоянно говорят, что он на днях умрет». Алиса промолчала и лишь коротко кивнула, погруженная в раздумья. «Значит, попробуем объяснить тем членам совета, которые готовы слушать. Но проблема все равно у нас одна, нам нужны доказательства». «Есть камеры», — сказала Ника и достала телефон. «У нас была включена камера в его кабинете, когда все началось». Признаться честно, от ее слов даже отлегло. Ведь прийти во дворец просто так, без каких-либо доказательств, это практически гарантированный провал. «Вот», — она передала мне телефон. На экране было короткое видео. Гвардеец стоит по центру кабинета и сгибается в спине. Потом вспышка света, которая, видимо, повредила камеру, и дальше идут только помехи. «Не густо», — сказал я и вернул ей телефон. «Боюсь, что тут просто непонятно, что происходит. Это хотя бы что-то. Не придется действовать совсем без аргументов», — убеждала меня Ника. И я был с ней согласен. «Это доказательство мы обязательно представим, если у нас вообще будет возможность провести беседу в имперском дворце». И это был вопрос номер один. Как попасть к имперскому совету? Они наверняка не организуют мне встречу, даже если я очень попрошу. Я ведь бастард, хоть и с контрактом. Так что тут нужно действовать иначе. Мои размышления прервала Алиса. «Жаль, что через императора не получится. А чем этот вариант лучше?» — спросил я, искренне не понимая, что она имеет в виду. «Формально, только у императора есть власть распустить совет, и только у него есть власть отдать приказ об аресте членов совета. В остальном случае они неприкасаемы. А теперь представьте, что шестеро из них подчинились воле захватчиков и действуют ради их интересов. Как мы докажем, что это правда, и как заставим других членов совета арестовать или, что хуже, убить своих коллег?» Все в комнате замолчали, погрузившись в раздумья. Я был рад, что Алиса высказала эту мысль. Как только когда она прозвучала вслух, стало ясно, что мой план фактически обречен на провал. А вот император мог бы выслушать, будто разговаривая сама с собой, произнесла Алиса. В памяти вновь всплыли воспоминания. Император, разодетый в золотой мундир и плащ, сидит на троне, а в руке у него золотой жезл. Лицо императора молодое, взгляд серьезный, направленный прямо в камеру. Могучий подбородок приподнят слегка вверх, что придает фигуре еще более властный вид. Это была какая-то очень старая запись, которую Михаил Матвеев видел еще в детстве. Самого императора он никогда не видел, а на публике он не появлялся с момента начала болезни, уже лет 10. В памяти всплыло прозвище императора, Великий. Наверное, самый почитаемый и справедливый титул. Именно он возвел империю к тому состоянию, когда с ней считались все государства мира. Так может он и выслушает. Мой вопрос был встречен вопросительными взглядами. Я же сидел и думал, как все это можно провернуть. Если императора пичкают лекарствами, вводя его в забвение, то что будет, если прервать этот цикл? Если дать ему увидеть, что происходит со страной, которую он так старательно выводил из кризисов? Он же на лекарствах, робко сказала Алиса, явно не желая меня расстраивать. В сети вообще говорят, что он уже мертв, а сердце его бьется только под воздействием специальной аппаратуры, добавила Ника. Даже если это просто слух, и он действительно просто под препаратами, как ты заставишь людей вокруг него поверить тебе? В голове уже созрел новый план, еще более рискованный, чем прошлый. Я ведь все-таки мастер по болезням. Стоит мне прикоснуться к императору, и я пойму, в чем дело, и смогу оценить наши шансы на то, выживет ли он, если прекратить прием препаратов. Но это я озвучивать не стал. Вы готовы рисковать? Я посмотрел на каждого сидящего в этом кабинете. Все трое выглядели растерянными. Мне никто не ответил, и я принял это за молчаливое согласие. Мы проникнем в покои императора, и если поймем, что он способен жить без препаратов, то мы поможем ему выйти из забвения. Он же может умереть, воскликнула Алиса. И тогда мы станем врагами империи. Именно поэтому мы сначала оценим его состояние. Наверняка в его покоях будет врач, который ответит на все наши вопросы. И если есть шанс, что император хотя бы ненадолго очнется от забвения и поможет нам, то этим шансом стоит воспользоваться. У нас не получится, Ника устало покачала головой. Дворец сохраняется, что уж говорить про покои императора. Вопрос охраны стоял особняком, и я был готов рискнуть и в этом плане. У меня есть решение, но оно вам не понравится. Все трое вновь уставились на меня, а Рук даже начал выглядеть немного раздраженным. Я помню, что он не любит загадки, а сейчас весь наш разговор был сплошной головоломкой, которую мы коллективно пытались решить. Ника, тебе нужно снова начать поиск по клану крови. Чего? Она едва не вскочила с места. Они вообще-то ясно дали понять, что этого не стоит делать. Я кивнул. Все верно, но нам нужна их помощь. Другого способа проникнуть во дворец я не знаю. Ника постучала пальцами по столу. Ей идея явно не нравилась, и сейчас она судорожно пыталась придумать что-то еще. И само собой ей это не удалось. Я бы и сам был рад придумать что-то другое, но вариантов попросту не оставалось. В империи есть только одна организация, которая может помочь нам проникнуть к императору незамеченными. И это клан убийц. Почему они должны нам помогать? Спросила Ника, все еще пытаясь найти возможность не делать то, о чем я говорю. Они убийцы. Разве им не все равно? Я думаю, что им также выгодно остановить это вторжение, как и нам. Подумай сама, что станет с кланом убийц, когда к власти придут другие. Само собой от них избавиться. Ника ответила не сразу, взвешивая все аргументы, сказанные в этом кабинете. Ладно, сдалась она. Что мне нужно делать? Просто попробуй поискать информацию о том, как их можно вызвать или как с ними связаться. Думаю, что он придет снова. Возможно, попытается убить, поэтому нам важно будет успеть начать разговор. Я буду с Никой, сказал Ларук. На всякий случай. Я согласился. И ты думаешь, что он станет помогать? Алиса выглядела совсем растерянной. И неудивительно. Сейчас ситуация и вправду была не в нашу пользу. Я на это надеюсь. Если откажет, то до императора нам не добраться. Есть еще у кого-то вопросы и предложения? Хочу подвести итог. Алиса поднялась со своего места. Мы проникнем во дворец, выведем императора из забвения, попытаемся убедить его в том, что он должен нам помочь. Да, расскажем ему все, покажем наши доказательства, рискнем всем, и если сработает, то он распустит совет и возьмет его членов под надзор. Это даст нам время и возможности, чтобы подумать о том, как выявить тех, кто подчинился туману. Алиса лишь кивнула. Было ясно, что наш план по большей части состоит из надежд и рисков, но другого у нас сейчас не было. Тогда приступайте. Времени у нас мало, нет смысла откладывать это на другой день. Люди тумана могут явиться в любой момент. Ника, начинай поиск информации. Алиса и Арук, не отходите от нее. А ты? Взгляд Алисы вновь стал обеспокоенным. Я буду у себя на третьем этаже. Мне кажется, что он придет именно ко мне. Захочет начать с главного. С того, кто отдает приказы. Я могу пойти с тобой, на всякий случай. Девушка улыбнулась. Не стоит, я справлюсь. Арук, Ника и Алиса остались на втором этаже. Я попросил их запереться в кабинете и оставаться там, что бы ни случилось, а сам поднялся на третий этаж и улегся на диван. В этот раз пистолет я оставил при себе, положив его под пиджак. Само собой, спать мне не хотелось. Адреналин бушевал в крови. Сердце колотилось в груди. Я опасался пропустить первый удар, так как на этом мой план мог и закончиться. Еще заставляло нервничать то, что они могут не явиться сегодня. И вообще, вдруг он решит, что это ловушка. Да, мой план был очень ненадежен и держался только на том, какое решение примет представитель клана крови. И придет ли он сам, или пошлет одного из помощников, который даже не будет пытаться меня выслушать. Я посмотрел в угол темной комнаты, туда, где видел силуэт в прошлый раз. Ничего, вернее сказать, никого. Пустой кабинет, который так и не успел стать моим рабочим местом, и уже не успеет, так как было очевидно, что этот офис нам придется покинуть. О нем знают наши враги, так что оставаться здесь надолго нельзя. Я еще раз взглянул в угол, и вдруг возле окна что-то промелькнуло. Я едва подавил в себе позыв, который велел мне вскочить с дивана и схватить пистолет. На первый взгляд в комнате никого не было, в углу также никакого силуэта. Могло ли мне показаться? Вполне. Воображение в такой ситуации способно сыграть с человеком злую шутку. А если человек не лишен фантазий, то шутка легко может превратиться в настоящий кошмар. Да, точно показалось, сказал я про себя и улегся поудобнее. Единственным источником света в кабинете был артефакт, чье бледно-зеленое свечение не давало темноте вступить в полноправное правление. Я уже подумал закрыть его чем-то, когда движение в комнате повторилось. Снова показалось, задал я вопрос у себя в голове, или пора паниковать. Рука под пиджаком покрепче сжала рукоять пистолета. Сейчас важно было не пропустить первый удар, эту мысль я повторял раз за разом. Движение, теперь точно, совсем рядом с диваном, будто что-то скользнуло по полу. Он здесь. Представитель клана крови в этом кабинете, и он совершенно точно нанесет удар, и наверняка он давно в комнате, наблюдал, ждал, проверял, ловушка ли это. Меня загнали в очень опасное положение. Я уже собирался вскочить на ноги и начать говорить, когда ощутил холодное лезвие, плотно прижатое к моей шее. Глава 26. Он стоял позади меня, у боковой ручки дивана. Из-за лезвия, которое оказалось прижато к моему горлу, я не мог пошевелить головой, поэтому толком и не увидел того, кто застал меня врасплох. Я уже собирался начать говорить, так как времени у меня было мало, но он меня опередил. «Михаил, Михаил», — прозвучал негромко уже знакомый мне голос, — «ты меня удивляешь, правда? Тебе не кажется, что ты слегка зазнался в своих похождениях к вершине власти?» Было непонятно, он действительно хочет услышать ответ на свой вопрос или задал его просто так. В любом случае, пока повисла тишина, я пытался оценить обстановку. Пистолет был при мне, но выстрелить я точно не успею. Магией воспользоваться тоже не удастся. Он не прикоснулся ко мне, чтобы я мог задействовать свою силу. Радовало то, что он начал говорить со мной, а не попытался убить сразу. И как хорошо, что я сразу увидел в тебе человека, который не услышит меня с первого раза. Он явно говорил о том, что Нике не стоило искать информацию о клане в сети. Это я ее попросил. Для дела, на мое удивление, голос у меня был какой-то охрипший. Мне захотелось откашляться, но из-за клинка, прижатого к шее, это было невозможно. «Я знаю», — спокойно ответил представитель клана крови. «В свой прошлый визит сюда, когда я поговорил с тобой, то я решил, что ты слишком наглый, чтобы прислушаться к моим словам. Поэтому я установил в вашем офисе прослушку. Хитро. Мне стоило это предвидеть, но тогда я был занят другими делами, поэтому даже не задумался об этом. Спасибо за хороший урок, впредь буду внимательнее. Он ничего не ответил, но мне показалось, что я услышал усмешку. И так как он ничего не говорил, то я начал перехватывать инициативу этого разговора. Значит, что ты слышал все, о чем мы говорили. Он слегка ослабил хватку, отодвинув нож от шеи. Это позволило мне наконец-то нормально вдохнуть. Слышал. Тогда зачем приставлять нож к моему горлу? Мой собеседник хмыкнул и убрал клинок. Я медленно сел, потирая пальцами кожу на шее. Крови не было, обошлось без случайных порезов. В этот раз представитель клана крови даже не пытался скрываться. Его силуэт я отчетливо видел возле моего рабочего стола. Он сложил руки на груди и смотрел на меня, слегка наклонив голову. «Я должен был убедиться, что ты точно не знаешь о прослушке и что это не ловушка», — спокойно ответил он. «И к моему удивлению, если оценить обстановку, о прослушке ты и правда не знал. Сам удивляюсь, что я упустил этот момент», — спокойно ответил я. «Значит, ты в курсе, для чего я позвал тебя сюда?» В этот раз усмешки он не скрывал. Он протяжно рассмеялся и пару раз хлопнул в ладоши. «Честно, Михаил Матвеев, ты, наверное, самый интересный человек, с которым мне когда-либо приходилось пересекаться. В силу своей, скажем так, профессии, я многое видел и слышал, очень многое, но никогда еще я не встречал человека, который раз за разом приступает к каким-то безумным планам». Он выдержал небольшую паузу, я на его слова никак не отреагировал. Сейчас для меня важен был его ответ. «Так ты хочешь пробраться в императорский дворец, потому что нашу страну пытаются захватить, и только император, по твоему предположению, способен остановить подконтрольный захватчикам имперский совет». Я все верно понял, когда этот план для меня озвучил посторонний человек, то даже я начал сомневаться в его успехе. А еще пугало то, с какой точностью он пересказал все то, что мы задумали. Надо точно разобраться с этой прослушкой. Очень вероятно, что он попросту мне не поверит. Да, все так, что скажешь. Он громко вздохнул и на пару шагов отошел в сторону. Меня раздражало, что я не могу видеть своего собеседника, но наглеть и просить включить свет не стал. По крайней мере пока что. Ты сам бы поверил в такое, не знаю, не буду врать. Но это не вранье. Я был бы и рад, окажись все это бредом, мне так даже было бы проще, но это правда. И из доказательств у вас только какое-то видео, которое и является вашим единственным аргументом. Пожалуй, что да. Он развернулся и подошел к окну. На секунду лунный свет выхватил часть его лица. К моему удивлению, это был молодой человек с острыми чертами лица. Чем-то он мне напомнил Ворона. Особенно его маленькие, черные глаза, которые внимательно смотрели вдаль. Есть еще один способ. Во всяком случае, он может сработать, но я этого не гарантирую. О чем это ты? Я подвинулся к краю дивана, заинтересованный его словами. Слышал о том, что магию можно развеять. Подсознание ничего мне не дало, но это и не требовалось. Мой прошлый опыт подсказывал, что имеется в виду временное прекращение действия какого-либо заклинания или в целом магической силы. Имеешь в виду, что есть способ раскрыть того, кто подчинился воле захватчиков? Мой собеседник повернулся ко мне. Если я все правильно понял, то именно с таким явлением вы и столкнулись на ферме. Они получают их магическую частицу, а с помощью развеивания их можно обличить, получить стопроцентные доказательства. В нашем клане об этом знают очень хорошо, так как мы часто используем магию тени. Ты уже мог это понять, в его голосе послышалась усмешка. А я вспомнил силуэт в углу и то, как я не мог разглядеть его лица. Если применить силу развеивания, то любая магия, направленная на скрытность, будет раскрыта. Вот это была по-настоящему хорошая новость. Осталось только понять, как нам заполучить такую силу. И именно об этом я и спросил напрямую. Что нам сделать, чтобы эту силу получить? Ответ: имперский дворец. Все скрыто в нем. Если верить нашим источникам, то последний человек, кто в совершенстве владеет этой магией, это имперский архивариус. Стало понятно, почему в моем подсознании не нашлось ничего об этой силе. Ее попросту не используют, так как фактически она утеряна. Знания о ней либо не сохранились, либо их держат в секрете. «Так значит, что ты мне веришь», — уточнил я. «Доверие будет важным фактором, если мой собеседник согласится на мой план». Он вновь сложил руки на груди. Раз я с тобой говорю, то начинаю задумываться о том, что происходит вокруг нас. Но хочу понять, даже если это и правда, мне выгодно тебе помочь, еще бы, у тебя ведь не будет работы, если этот мир падет перед захватчиками, да и тебя скорее всего не будет. Вряд ли они упустят клан убийц из вида и позволят вам существовать. Вы можете доставить им проблемы, я решил выложить все начисто, уверенный, что таких аргументов вполне хватит. И видимо их хватило, так как представитель клана крови задумался. Он почесал подбородок и пару раз хмыкнул, будто пытался найти какие-то аргументы для спора, и у него это не получалось. «Ладно, попробуем», — коротко ответил он. «Это значит, что ты согласен и мы можем доверять друг другу». В этот раз он рассмеялся в открытую и подошел ко мне. Лунный свет заливал комнату, и я намного четче видел его силуэт. «Доверие — это та штука, на которой стоит наша организация, Михаил. Так что да, он протянул мне руку. На время решения нашей общей проблемы — мы можем доверять друг другу. Я пожал протянутую мне руку. Лишь на время, на большее и не рассчитывай. Собственно, мне бессрочный договор с профессиональным убийцей пока и не требовался, так что меня такие условия вполне устроили. И как я могу тебя называть? Он вновь сложил руки на груди и пошел в сторону окна, будто все-таки не доверял мне до конца и намеревался увидеть снаружи какую-то опасность или намек на засаду. Тень. Так меня зовут мои братья. Ты к нам не относишься? Но другого имени у меня нет. Тень, прозвище, которое невероятно точно его описывало, будет легко запомнить. Ладно, Тень, какой у нас план? И мне позвать сюда моих друзей, раз уж мы решили действовать вместе? Он вновь задумался и развернулся в мою сторону. Пока не надо, расскажешь им все потом, я не люблю большие компании. Значит так, он начал вышагивать по комнате, смотря себе под ноги. У нас есть план дворца, само собой. Хоть мы там еще и не принимали заказы, если верить этим планам, то Архивариус находится в личном кабинете при архиве. Кабинет в подвале, значит окон нет, но есть вентиляция. Также кабинет охраняется. Тревогу поднимут, как только нас увидят или услышат. Знать путь один, вентиляция. Но тут тоже есть проблема, в подвале она особенно узкая, боюсь, что мы просто не пролезем. Погоди, ты хочешь захватить Архивариуса? Как пленника. А что нам остается? Тут же ответил он. Можешь попробовать его убедить в своей версии, но что-то мне подсказывает, что он не поверит. Я предлагаю зайти с другого входа. Он остановился по центру комнаты и посмотрел на меня. Выкладывай. Мы попадаем в комнату к императору и просим привести Архивариуса к нему. Мы прерываем прием лекарств, выводим его из забвения и сообщаем все то, что знаем о мире тумана и о том, как действуют захватчики. То есть ты предлагаешь использовать императора, как заложника? В крайнем случае, да. Только для того, чтобы к нам привели Архивариуса и не более того. Когда они это сделают, то император и его окружение увидят, что мы не лгали. Только так мы сможем его убедить. Тень пару секунд молчал, видимо сравнивал какой-то свой план с моим. И очевидно, что ничего лучше он придумать не смог. Так, допустим, мы так и сделаем. Как нам выяснить, кто уже подчинен воле захватчиков, чтобы привести его к императору и заставить Архивариуса на нем использовать заклинание? Теперь настала моя очередь думать. Мы знаем о 6 членах совета из 20, которые подчинены воле захватчиков. Это слишком маленький шанс. Можно заставить их всех явиться в кабинет, но тогда они просто нападут на нас, ведь им на жизнь императора явно плевать. Задачка была сложной, но тут мне в голову все же пришло решение. Юрий Павлович, произнес я так, будто разговаривал сам с собой. Кто? Переспросил Тень. Юрий Павлович, тот человек, с которым я оформлял подписание контракта и который дал мне устройство, определяющее появление врат. Именно он, по сути, привел меня к ним. Именно он, по сути, стал посредником для моей встречи с Аглом. Только так я могу объяснить то, что ради подписания контракта он дал мне это. Я указал на артефакт, висящий на моей груди. Иначе мне бы никогда не доверили такую мощную вещь. У него был приказ сделать все, чтобы я взял устройство и явился к вратам. Он часть схемы, в которую я попал. Ты можешь это гарантировать? Конечно нет, но у нас нет выбора. Я усмехнулся. Придется действовать вслепую. Тень вновь начал шагать по комнате, будто мерил ее своими шагами. Я не привык действовать так, как ты, Михаил. Наш клан ценит холодный расчет и уверенность. А ты привык действовать на удачу. До сих пор этот метод работал, возразил я, хотя сам прекрасно понимал, что мой план вновь выстроен на предположениях, хоть они и были подкреплены фактами. Ладно, значит, план такой: мы должны проникнуть в покои императора, прервать прием препаратов и под угрозой его жизни, заставить нам привести архивариуса и этого Юрия Павловича. После того, как император придет в себя, мы продемонстрируем ему ту силу захватчиков. А дальше он арестует совет, архивариус раскроет их личности, и мы вступим в открытую борьбу с миром тумана. Что скажешь? Он покачал головой и громко вздохнул. Очень много, если и еще больше сомнений в каждом шаге. Тут очень много того, что может пойти не так. Я буду рад услышать другой план, тень. К моему удивлению, импровизировать он не стал. Видимо, в своей голове он уже просчитал все возможные варианты и ходы и смирился с тем, что только мой план имеет хотя бы небольшой шанс на успех. Зови своих, я расскажу, как мы будем действовать. К дворцу мы подъехали только через 3 часа, глубокой ночью. Причем 2 часа ушло на то, чтобы убедить Алису, Нику и Арука в том, что это единственный план, который может сработать. По той идее, которую изложил тень, в сам дворец пойдем только мы с ним, остальные останутся снаружи. И именно это стало ключевым предметом для ожесточенных споров. Никто из моих друзей не желал отпускать нас в эту опасную авантюру вдвоем, но нам удалось их убедить в том, что впятером нас точно обнаружат. Тем более, что у них была важная задача в этом плане – обеспечить нам отход, если что-то пойдет не так. Сейчас 3 арендованных легковых автомобиля стояли в 300 метрах от главного въезда во дворец. Все мы вышли на улицу и обговаривали детали плана еще раз. Мы с Михаилом проникаем внутрь через вентиляцию, которая отмечена на старом плане дворца. Она не используется, поэтому вряд ли в ней установлено какое-либо оборудование, которое могло бы помешать нам проникнуть внутрь. Тень положил планшет Ники на капот автомобиля, и на экране была открыта смеха коммуникации дворца. Одно ответвление ведет прямо к покоям, где по нашей информации находится император. По тем бумагам, которые вам удалось достать, он под постоянным наблюдением 2 врачей. Снаружи 4 гвардейцев, прямо за дверью. Так что мы проникаем внутрь, заставляем врачей отключить поступление препаратов. Также закрываем дверь изнутри. Если охрана обнаружит нас, то мы берем императора в заложники и заставляем выполнить наши требования. Тень замолчал и осмотрел всех присутствующих. По лицам Ники, а рукой особенно Алисы, можно было понять, что наш план им очень не нравится. Но спорить никто не стал. Ваша задача — быть с нами на связи. Алиса, ты займешь позицию на крыше одного из частных домов. Тень указал на 3-этажные дома, возле которых мы остановились. С биноклем ты будешь наблюдать ситуацию во дворе, докладывать нам о перемещении охраны. Поняла? Алиса лишь кивнула. Бинокль она уже держала в руке. Ника, твоя задача — отслеживать все переговоры между гвардейцами. Сможешь? Уже подключилась к их сети. Переговоры в радиусе 2 километра от дворца будут отчетливо слышны. Тень кивнул и перевел взгляд на Арука. Твоя задача, орк, самая важная. Если поймешь, что нас раскрыли, то вытащи Алису и Нику отсюда. Орк шумно выдохнул и кивнул. Он был недоволен своей ролью, но смирился еще в нашем офисе, когда я отдельно убедил его в важности роли прикрывающего. Теперь я взял слово. Помните, что только так мы можем спасти не только страну, но и весь мир в целом. Для таких задач требуются рискованные шаги. Нас всех еще поблагодарят, когда наш план сработает. Все проверьте связь. Тень предоставил нам рации с микронаушниками. У нас с ним не было возможности для того, чтобы отвечать, но мы могли слышать все то, что скажет нам Алиса или Ника. Проверка, проверка, сказали Алиса и Ника по очереди, поднеся рации к лицу. В моем ухе отчетливо послышались их голоса. Отлично, тогда начинаем. И удачи нам всем, я улыбнулся, пытаясь приободрить моих друзей, и мы с Тенью побежали в сторону дворца, стараясь держаться поближе к домам. Через несколько минут мы оказались у боковой стены каменного забора, который огораживал дворец. Сейчас был самый сложный этап нашей миссии. Нам нужно было добежать до дворца и по стене взобраться на крышу. Именно так был единственный вход в старую вентиляцию. Крыша чиста, в ухе послышался голос Алисы, слегка искажаемый помехами. Мы с Тенью переглянулись. Территорию дворца патрулировали, поэтому нам нужно было дождаться команды, когда патруль пройдет мимо, чтобы преодолеть стену. Ожидание тянулось невероятно долго. Внешняя сторона стены никак не освещалась, поэтому находились мы в кромешной темноте. Начинайте. Вновь раздался голос Алисы, и мы тут же принялись перелезать через забор. Тень сделал это буквально в два движения и, оказавшись наверху, помог мне вскарабкаться вслед за ним. Он напоминал кошку, которая очень быстро и грациозно карабкается по дереву. Мне таких навыков явно не хватало, поэтому стоило взять с профессионального убийцы пример. Двор оказался освещен десятком фонарей, расставленных вдоль всей территории. «Патруль вернется через 2 минуты», — сообщила Алиса. «Сейчас потеряла их из виду, скорее». Мы тут же пересекли двор и оказались у стены дворца. Карабкаться вверх предстояло практически по гладкой стене. Благо тут было множество закрытых окон. Их подоконники станут отличной опорой. Тень будто прилипал к стене, он тут же начал подъем. Очевидно, что я его слегка тормозил, но он все равно останавливался и каждый раз протягивал мне руку или указывал, за что следует зацепиться. Он видел выступы там, где для меня стена казалась абсолютно гладкой. Видимо, опыт в этом деле играет наиважнейшую роль. На крыше мы оказались как раз в тот момент, когда в наушнике вновь раздался голос Алисы. «Патруль, прямо у стены». Мы замерли, хоть уже и были вне их видимости. Не хотелось рисковать и провалить наш план, когда мы уже прошли самый сложный этап. «Прошли», — вновь сообщила она и затихла. Вход в вентиляцию мы нашли быстро. Он был накрыт металлическим листом, отодвинув который, мы обнаружили проход в узкую шахту вентиляции. «Я пойду первым», — сказал Тень. «Если будут какие-то проблемы впереди, то я тебе сообщу». Спорить я не стал и просто кивнул. Мы оказались внутри здания. Шахта вентиляции имела множество поворотов и ответвлений. Планшет мы с собой не брали, так что полагались полностью на память представителя клана крови, который вел меня вперед. Спустя 10 минут, которые мы ползли в вентиляции, он наконец-то подал мне знак, приподняв сжатый кулак над головой. Я замер, а он прополз немного вперед, образуя, между нами, метр свободного пространства. И я сразу понял, почему он остановился. В нижней части вентиляции я увидел мелкую решетку. Тень указал на нее пальцем. Я подвинулся чуть ближе и присмотрелся. Мы были прямо под потолком просторного помещения. Справа от себя я видел большую кровать, у изголовья которой стояли несколько экранов какой-то аппаратуры. От них шли длинные провода и трубки, подсоединенные к чему-то в кровати. Возле аппаратуры стоял человек в белом халате и проверял показания приборов. В нос ударил запах какого-то чистящего или дезинфицирующего средства. Я и Тень находились над покоями императора Российской империи.